Глава 17. 19 июня, суббота, Медвежье озеро. «Могу я вам еще что-то предложить?» Вежливо поинтересовалась официантка, забирая со стола пустые тарелки. «Может быть, кофе? У нас восхитительные десерты и очень вкусное мороженое». Алекс залпом прикончил содержимое пузатого бокала, резким движением поставил его на стол и покачал головой. «Повтори». Только и смог выдавить он, постучав по бокалу ногтем. «Закуски посмотрите или так знаете, что принести?» Послушно уточнила девушка, но он почувствовал, как ее тон похолодел на пару градусов. «Лимончик принеси», — велел Алекс, уставившись на нее мутными глазами. Девушка была красивая, темноволосая, со слегка раскосыми глазами, как у всех азиаток. Надо же, а по-русски шпарит не хуже местных. Впрочем, может, она тоже вполне себе местная. «И коньяка сразу две порции, чтобы тебе лишний раз не бегать. Лады?» Она кивнула и унесла прочь нагруженный посудой поднос, оставив его за пустым столом. Алекс вздохнул и потянулся за смартфоном, но ничего интересного в интернете не обнаружил. Последнее видео уже собрало все сливки просмотров и комментариев, новые теперь появлялись редко. А он проверял их совсем недавно. Старые видео комментировали и того реже, хотя просмотры исправно росли. За те 10 минут, что он не заходил в свой профиль, успел появиться лишь новый палец вниз. На что Алекс только презрительно фыркнул и пробормотал себе под нос. Козлы завистливые, мать их. Ничего, новое видео уже на подходе, и это будет бомба не хуже первых городских легенд Шелкова. Так он назвал серию выпусков, посвященных маньяку, орудовавшему в городе 4 года назад. Вот только тогда ему не было так муторно от собственной работы. Он просто вовремя оседлал волну хайпа и не чувствовал вины. Теперь же он продал душу дьяволу за эксклюзив. Но тут уже ничего не сделаешь. Работа такая. Решение, которое ведет к популярности, не может быть неверным. Ведь популярность — это то, ради чего идут в блогеры. Ну, еще ради монетизации, но она напрямую зависит от популярности, так что все в итоге сводится к ней. В конце концов, сам он никого не убивает. Отложив смартфон, которому оказалось нечем его развлечь, Алекс обвел взглядом ресторан. Алиса Коза уже сбежала в номер, заявив, что не хочет пялиться на его пьяную рожу. Ха! Как жрать за его счет дорогущих лангустинов подыгристая, так рожа вполне годится, а как наелась, сразу нос воротит. Бабы. Все они такие. Меркантильные суки. Только Настя была другой. Кажется, действительно любила его. Да только где она теперь? Алекс пьяно вздохнул и покачал головой, чувствуя, как привычно заныло в груди. Где там эта чёртова азиатка с коньяком? Он повернулся на стуле, ища официантку взглядом, но вместо нее нашел совсем другого человека. Алекс сразу узнал ее. Это была... Марина Вранова, писательница. В свое время он увлекался ее романами, а когда они стали перекликаться с реальными событиями, например, с тем дьявольским приложением, что искало чудовищ, даже выпустил небольшое расследование на этот счет. Но тогда ему не удалось подобраться к ней достаточно близко, да и сам он был еще неопытным неофитом. А потому видео получилось довольно плоским, вялым, с кучей плохо поданных домыслов. Успеха не имела, потерявшись в массе других подобных. А теперь судьба, кажется, давала ему второй шанс. Алекс снова схватил смартфон и встал из-за стола, слишком резко, а потому качнулся так, что едва не упал, и включил запись. «Друзья, вы только посмотрите, кто у нас тут! Российская королева мистики и ужасов, Марина Вранова! Ее, по всей видимости, тоже влечет колдовская аура Медвежьего озера!» Слова прыгали на язык легко. Все-таки опыт, как говорится, не пропьешь. А вот сам язык подводил. Заплетался и еле ворочался, отчего речь получалась нечеткой. Да и рука со смартфоном оказалась не так тверда, как он привык. Удивленное и заметно раздосадованное лицо Врановой плавало по экрану, то и дело выходя за его пределы. «Марина, скажите, вы планируете описать это место в новом романе? Какой сюжет вас заинтересовал? Это будет история про проклятые записки? Или про скрывающуюся в лесах ведьму? Может, про убийцу в джутовой маске? Почему вы молчите? Поделитесь с нами планами, может, это будет новая история про шкатулку?» Перед ним вдруг вырос высокий мужик, грудью закрыв писательницу, оставшуюся сидеть на месте. «Так, парень, иди-ка отсюда со своей камерой», — велел мужчина, прежде сидевший напротив Врановой. «Муж, должно быть». «Чего это?» — возмутился Алекс. «Я имею право снимать, у нас свобода слова». «Про неприкосновенность частной жизни слышал что-нибудь? Снимать человека без его разрешения ты права не имеешь. Ты даже не журналист. Так что иди отсюда, пока я не вызвал полицию». «Ты меня полицией не пугай», — велел Алекс и попытался навести камеру на его лицо, но мужчина проворно выхватил смартфон у него из рук и остановил съемку. «Эй, отдай, это мое!» Алекс попытался дотянуться до смартфона, но мужик держал его на расстоянии вытянутой руки и что-то делал, тыкая пальцем в экран. Сделав задуманное, скорее всего, удалив запись, вернул гаджет сам. «Иди отсюда, если не хочешь, чтобы я его тебе разбил», — добавил он угрожающе. «Сядешь за порчу личного имущества. Он дорогой». «Да прям, сяду. В крайнем случае стоимость возмещу. И то, если сможешь доказать, что это я его разбил, а не ты сам уронил по пьяни. Так что иди, не зли меня». Он бесцеремонно развернул Алекса и подтолкнул обратно к его столику, на который официантка как раз ставила два бокала коньяка и тарелку с порезанным лимоном. При этом она напряженно наблюдала за их конфликтом. Алекс махнул рукой и плюхнулся на стул. Резким движением перелил содержимое одного бокала во второй, немного пролив на стол. И черт с ними. Все равно ему сейчас хорошо не снять. Поймает эту тетку позже, когда она будет одна. А то действительно полицию вызовут. У хозяев там кореш. Могут организовать ему проблемы. Этого ему сейчас не надо. Алекс сделал жадный глоток коньяка, закусил лимон, скривился. Черт, сахаром забыл посыпать. Аж свело все. Когда он снова посмотрел на столик, за которым сидела писательница, там уже никого не было. «А говорила, что тебя не узнают», — поддел Володя, когда они уже возвращались в номер. Ольга недовольно фыркнула, скрестив руки на груди, и мрачно заметила. «Лучше бы так и было. К счастью, это лишь исключение, подтверждающее правило. Но это определенно не то внимание, которое я хотела бы привлекать». «Согласен». Кивнул муж, прикладывая карточку к замку, открывая дверь и входя в комнату. Он придержал стремящуюся захлопнуться дверь, пропуская Ольгу, и только потом заперся, поскольку сегодня они больше никуда не собирались. Пока она переодевалась в более удобную одежду, уселся за стол, на котором ждали ноутбук и несколько листов, покрытых заметками, стрелочками и даже таблицами. «Вы, кажется, договорились работать над делами только в отделении?» Заметила Ольга, подойдя ближе и положив руки ему на плечи. Она с любопытством заглянула в экран ноутбука, а потом взяла со стола один из листов, чтобы изучить его содержимое. «Над самими делами. Я их и не выношу», — пояснил Володя. «Но у меня скопилось достаточно фактов, чтобы заниматься аналитикой вне кабинета». «Уже есть какие-то мысли?» — поинтересовалась Ольга, возвращая лист на стол. «Если мне, конечно, можно об этом спрашивать». «Почему нет?» Володя криво усмехнулся. «Все эти дела — не такая уж и тайна. О них неоднократно писали в прессе, а ты и вовсе большую часть фактов знаешь от Федоровых. «И немного из интернета», — с улыбкой призналась она. «Вот как? Действительно планируешь потом написать об этом?» Ольга пожала плечами. «Как получится, никогда не знаешь, что тебя вдохновит. Но если вдруг тебе нужно с кем-то обсудить свои версии, я к твоим услугам». Она залезла на кровать и устроилась там, сложив ноги по-турецки и пытливо глядя на мужа. «Поскольку немного в теме». Володя развернулся к ней вместе с креслом, поставив ноутбук себе на колени и с энтузиазмом кивнул. «Да, обсуждение — это всегда полезно. Честно говоря, чертовски сложно работать одному, без группы. Так что, если ты готова поработать со мной...» «Конечно», — улыбнулась Ольга. «Ты же мой любимый напарник». Муж тоже расплылся в широкой довольной улыбке, но быстро снова вернулся в рабочее настроение. «Ладно, смотри. Давай сначала пройдемся по фактам из прошлого». 4 года назад в Шелково объявился маньяк, совершавший преступления по мотивам городских легенд. Делал он это не просто так. Он проводил ритуал, пробуждая сверхъестественную энергию особых точек вокруг города. Тогда он задействовал 5 мест и, соответственно, 5 легенд, связанных с ними. Первое. призрак служанки Настасьи в заброшенной усадьбе Грибова. В свое время утопленный в реке по обвинению в колдовстве», — продолжила Ольга. «По наводке некоего человека в черном, добивавшегося ее расположения, которому она вроде как отказала». «Да, поэтому первая жертва захлебнулась водой из реки. Второе. Некий ночной смотритель, появляющийся на одном из местных кладбищ. Это то ли тоже призрак, то ли живой мертвец. По легенде, его призывают для свершения мести или передачи послания умершему. Но если нарушить его правила, он может убить того, кто его призвал». «Он душит свою жертву на могиле тёзки», — снова добавила Ольга. «Так была убита вторая жертва маньяка. Позже аналогичным образом был убит еще один парень». «Но к его смерти маньяк не имеет отношения», — отмахнулся Володя. «Третья легенда. Куклы-убийцы в детском лагере, ныне заброшенном. Они якобы убивали детей, вспарывая им животы, и потом пытались занять их место. Легенда основана на истории реального убийства, произошедшего в лагере, когда тот еще работал. Тогда там действительно погиб ребенок. «Но маньяк убил взрослого парня, так?» Спорол ему живот и оставил у трупа куклу, которая якобы смотрела на дело рук своих. Все верно. Это третья жертва. Четвертая легенда про неизвестное существо, обитающее на дне колодца и убивающее того, кто бросит в него камень. Через 3 дня. Это был сложный случай, поскольку полиция к тому моменту уже поняла, с кем имеет дело, и убийца обманул их, подсунул неправильную легенду. Насколько я поняла со слов Юли, убийца сам был обманут своей сообщницей. Вернее, она попыталась его обмануть и совершить четвертое убийство самостоятельно, чтобы заодно забрать себе силу ведьмы Настасьи, которую по ошибке на время получила Юля. Да. А в итоге маньяк убил сообщницу и спас Юлю. По всей видимости, потому что на тот момент уже имел на нее другие планы. Пятая легенда. Про мясную лавку, рядом с которой пропадали люди. Ее владельца заподозрили в убийствах и продаже человеческого мяса, но арестовать не смогли. Он заперся в подвале. Один, что примечательно. Однако, когда милиция смогла туда ворваться, там лежал его расчлененный труп. Собственно, пятую жертву маньяк разрубил топором в этом самом подвале. «Постой». Ольга нахмурилась. «Разве пятая легенда не про человека, появляющегося на заброшенной фабрике из-за черной двери? Как выяснилось позже, практически из-за любой двери». «А вот это особенно интересно». История с человеком за черной дверью привлекла внимание Влада Федорова и Юли Ткачёвой, а также полиции, которая пыталась устроить на фабрике засаду. Однако выяснилось, что это была еще одна подстава от маньяка. Пока все следили за фабрикой и разбирались с человеком в черном, он спокойно совершил убийство в другом месте. Интересно, что легенда с фабрикой тоже пробудилась, но по другой причине. «Из-за силы ведьмы, которую получила Юля», — поняла Ольга. «Ведь человек в черном — это тот же персонаж, что уже появлялся в первой легенде. Именно он натравил людей на Настасью, а позже был устранен охотниками на ведьмы-колдунов. Но он то ли сумел задержаться между нашим миром и потусторонним, то ли просто вырвался из ада как раз в том месте, где теперь стоит та фабрика». «На том месте, где он в свое время был убит», — педантично поправила Ольга. «В общем, этот черный человек вернулся за новым воплощением, так и не доставшейся ему возлюбленной». «Да, но это отдельная история. 5 легенд». 5 связанных с ними мест и 5 совершенных ритуальных убийств начертили на карте города пентаграмму. Ритуал должны были закончить в ее центре, в недостроенном на тот момент доме на набережной. Последней жертвой по замыслу маньяка должна была стать Юля, но убийцы помешали, а после он и вовсе исчез. «Уехал на проклятом лифте в преисподнюю», — усмехнулась Ольга. «И на 4 года все стихло. А теперь снова закрутилось? Полиция считает, что происходящее на озере как-то связано с теми событиями». «Они пока сами не знают, что им думать. С одной стороны, есть связь как минимум через Влада и Юлю. С другой, общего не так уж много. Прежде всего, теперь все крутится вокруг одного места — Медвежьего озера. И нет никаких признаков общего ритуала с жертвоприношениями. Даже с городскими легендами, и то напряг. Скажем, история с записями, заставляющими девушек топиться, не была легендой. Муж протянул ей лист бумаги, поделенный на три колонки. Каждая колонка имела свое заглавие. Записи убийцы, похищенные ведьмой девочки и убийца в джутовой маске. Ниже шли сформулированные им самим тезисы, описывающие каждый случай. «Эту историю рассказала Юле местная жительница», — продолжил он, которую, кстати, кроме Юли, никто не видел. «Страшилки о ведьме, живущей в лесу и ворующей детей, действительно давно рассказываются. А легенда об убийце в джутовой маске хоть и существовала, но была малоизвестна. И вот что еще странно. На этот раз есть только одна смерть, обстоятельства которой остаются до конца неясны и которую можно связать с рассказом о таинственных записях. Это гибель девушки по имени Даша. По мнению следствия, она добровольно утопилась. По мнению Федоровых, ее убило прослушивание тех самых записей с плеера. А что насчет гибели второй девушки? Кате, кажется. Ей перерезали горло в духе еще одного маньяка, на протяжении нескольких лет убивавшего женщин на озере. Косвенно он связан с проклятыми записями. Он начал убивать еще в детстве, пытаясь прервать цепочку заражения, скажем так. Но, во-первых, Катю он, по мнению Карпатского, не убивал. А во-вторых, он не является частью легенды. Убийства, совершенные во время второй истории, тоже напрямую никак не связаны с легендой о ведьме, похищающей детей. Погибли пожилая женщина, личность которой так и не удалось установить, похитительница одной из девочек, а также местный охранник. Женщина в теории могла повеситься сама, хотя причины этого поступка не ясны. А похитительница и охранник погибли одинаково. Им то ли перерезали, то ли разорвали горло. «Как и Катя?» — уточнила Ольга с явным намеком на то, что это вряд ли обычное совпадение. «Катя его совершенно точно перерезали», — задумчиво возразил Володя, но какую-то пометку себе все же сделал. «Но в целом да, похоже. Тем не менее, опять никакой связи с легендой. Она вообще не предполагает смертей». Девочки похищались, чтобы пополнялся местный ковен. По нашим данным, уже очень давно истребленный. Но, очевидно, в какой-то момент возродившийся. Вероятно, да. В третьей истории все убийства были совершены девушкой, возомнившей себя мстительницей и использовавшей образ убийцы в джутовой маске. Она взяла на себя все, в отличие, например, от убийцы, изображавшего из себя ночного смотрителя. Получается, что возможный маньяк в этот раз... «Никого не убил». «А как же сама девушка?» — удивилась Ольга. «Кто убил ее? Володя невинно улыбнулся и кивнул. «По всей видимости, настоящий призрачный мститель в джутовой маске. Это единственная версия, которая объясняет произошедшее в отделении полиции. Обычный смертный не смог бы это провернуть». Ольга не стала возражать. Подобные версии давно не казались ей безумными. Она тщательнее вгляделась в тезисы, а Володя тем временем продолжил мысль. «Тем не менее, чья-то злая воля за происходящим просматривается. Кто-то подбросил плеер в подвал гостиницы. Предположительно, менял картину на стене, заставляя Юлю думать, что та живет своей жизнью. Шумел то тут, то там. Кто-то помогал похитительнице девочки». Добавил снотворное в воду Нуридиновых, прежде чем похитить еще и их дочь Полину. Передал с ней послание и медальон для Юли. «Чёрный человек?» — удивленно перебила Ольга, вычитав это словосочетание среди его тезисов. «Снова?» «Да, Полина назвала его так, потому что он был в черной одежде. Лица, по ее словам, она не видела, зато сказала, что с ним была некая фея». «Сообщница, как и у маньяка 4 года назад?» «Похоже на то. Именно она выманила девочку из номера. Кстати, до сих пор непонятно, где именно происходила встреча Полины и черного человека. Кроме поездки на лифте, девочка ничего не помнила. А как именно ее удалось вывести из гостиницы, неизвестно. Но, очевидно, тот же способ был известен похитительнице первой девочки, что еще раз подтверждает, что она действовала под чужим влиянием». «Как и девушка-мстительница, носившая джутовую маску», — предположила Ольга. «Мне кажется, сама она до этого не додумалась бы». «Согласен. Кто-то явно подтолкнул ее к убийствам, предложив использовать этот образ. И велика вероятность, что этот кто-то прекрасно знал, что на самом деле призрак невинно убиенного парня наказывает за самосуд, а не за лжесвидетельство, как значилось в распространенной версии истории. Проще говоря, ее подставили. Знали, что призрак-убийца придет по ее душу? Володя улыбнулся и заметил. Интересный штрих к портрету нашего неизвестного, да? Если в этом случае он выбрал именно такой способ спрятать концы в воду, значит, верит в подобные вещи. Скорее, знает наверняка, что они реальны, — поправила Ольга. Как мы? Пожалуй. Муж снова посмотрел на экран ноутбука и вздохнул. Вот только мне все же непонятно, кто и зачем делает все то, что он делает. Признаков ритуала, как я уже сказал, нет. Может, они просто не очевидны, поскольку это совсем другой ритуал? — предположила Ольга. Возможно. После недолгого раздумья согласился Володя. Но связано ли это с событиями 4-летней давности? И какое отношение ко всему происходящему имеют Денис Савин и Диана Стрелецкая? Они постоянно участвуют в происходящем, но их место, в общем, сюжете, скажем так, мне пока тоже не очевидно. Савин, по его утверждению, видит вещи и сны о том, что потом здесь происходит. Или о том, что происходило раньше. Но правда ли он что-то видит? Или он просто вовлечен, а потому знает, что произойдет и на чем оно основано? «Я знаю точно наперед, сегодня кто-нибудь умрет», — нарочито мрачным тоном продекламировала Ольга. «Я знаю, где и знаю как. Я не гадалка. Я маньяк?» Володя усмехнулся, качая головой, но согласился. «Да, вроде того. Интересно, что он в свое время встречался с некой Софией Мельник, пропавшей на озере года 3 назад. Тогда она, предположительно, загипнотизировала того самого маньяка, который убивал здесь женщин, чем спасла от неминуемой гибели его уже намеченную жертву, Диану Стрелецкую. Саму Софию с тех пор никто не видел. На озере остались ее машина с сумкой и документами, даже смартфон. Исчезли только она и плеер. Тот самый, на котором потом оказались записи убийцы? По всей видимости. И который 3 года спустя нашла Диана с 2 подругами, Катей и Дашей. Диане чуть позже прислали еще и такой же медальон, который черный человек передал Юле, с тем же посланием. А теперь ту самую шкатулку, которую ты видела в нашем номере. Все, занавес. Ни черта непонятно. Володя снова крутанулся на кресле и поставил ноутбук обратно на стол, после чего снова повернулся к жене. В его глазах застыл молчаливый вопрос. «И что ты обо всем этом думаешь?» Ольга надолго задумалась, снова изучая лист с 3 колонками. «Прежде всего, я думаю, что связи между теми событиями и этими гораздо больше, чем тебе кажется», — медленно произнесла она, когда мысль оказалась готова к тому, чтобы сформироваться. «Но связь — это такая отсылочная, скажем так». «В каком смысле?» Муж непонимающе нахмурился. «В новых историях много отсылок к старым. Вот смотри. Утопленница из старой усадьбы, ведьма, дети, призрачный мститель-убийца, черный человек. Это своего рода цитаты. Он повторяет не столько структуру ритуала, место, легенда, убийство, сколько сами истории. Так? Ну, вроде того, только... Что? Володя в нетерпении подался вперед вместе с креслом, придвинувшись ближе к кровати. Ольга неосознанно повторила его движение, расплела ноги и пересела ближе к краю, наклонившись вперед. «Может быть, мне мерещится, я додумываю, но мне видится здесь не просто цитирование, а отзеркаливание». «Это еще что значит?» «Ну, не знаю, существует ли такой термин в реальности, я все-таки самоучка». Она чуть смущенно улыбнулась. «Но я так называю прием, когда в своих сюжетах повторяю некоторые ситуации с определенными изменениями. Обычно я делаю это для того, чтобы показать связь или доказать какой-то тезис». «Я не совсем понимаю», — признался Володя, виновато сложив брови домиком. «Можешь назвать конкретные отзеркаливания, которые тут видишь?» «Ну вот возьмем утопленницу из старой усадьбы». В первом случае она реально была ведьмой, то есть технически ее казнили за дело. А во втором Мы имеем дело с невинными девушками, которых что-то позвало. Или призрачный мститель-убийца. Первый мстил насильнику, а второй — тем, кто ложно обвинил невиновного в насилии. «Подожди, тут ведь не совсем так», — напомнил Володя. «Смотритель по легенде мог мстить кому угодно, а убийца в маске наказывал за самосуд». «Я веду речь не столько о самих легендах, сколько об историях, которые разворачиваются на их фоне. Мне кажется, для нашего нового злоумышленника, назовем его пока так, легенды не важны. Важен тот тезис, который он пытается донести или доказать». «И что же это за тезис?» На это Ольга только развела руками. «Прости, я не ясновидящая. Пока что тезис не особо читается. Но велика вероятность, что он продолжит цитировать и отзеркаливать прошлые события». «То есть мы все-таки имеем дело со своего рода подражателем?» «Скорее, последователем». «Ладно, давай попробуем развить эту мысль. Что цитирует и отзеркаливает история с похищенными девочками? Историю с детским лагерем?» «И с куклами?» — кивнула Ольга. «Куклы — это не настоящие девочки. А тут речь шла о настоящих». «Значит, он идет почти по списку, только призрак-убийца и дети-куклы поменялись местами». «Возможно, по независящим от него причинам. В обоих случаях он направлял других на преступление. Возможно, похитительница просто созрела раньше, чем убийца». «Возможно», — согласился Володя. «Тогда дальше с большой долей вероятности должна быть процитирована и немного изменена история о том, кто живет в колодце. Вероятно, именно это сейчас и происходит, только теперь нечто живет не в колодце, а в шкатулке». Ольга удивленно приподняла брови. «Почему ты думаешь, что шкатулка может иметь к этому отношение?» Володя нахмурился, словно не понял, почему она не разделяет его мнение, но его лицо тут же просветлело. «А, ну да, ты же еще не в курсе. Я не успел внести это в таблицу, сам только все узнал. Произошло два жестоких убийства. И пока единственное, что связывает жертвы, — это та самая шкатулка». Он вдруг осекся, глядя в пространство перед собой и явно видя что-то свое. Ольга какое-то время ждала продолжения, но, не дождавшись, подтолкнула его. «Та, которая была в нашем номере, перед этим пропала из комнаты Федоровых, а потом была прислана Диане Стрелецкой. Эта шкатулка связана с убийствами». «Да...» — выдохнул Володя и растерянно посмотрел на нее. «Но откуда Алекс Найт об этом знает? Когда лез к тебе со своей камерой, он перечислял возможные сюжеты для твоего будущего романа: проклятые записи, ведьма в лесу, джутовая маска. А потом сказал, это будет новая история про шкатулку». «Просто у меня уже была история про шкатулку», — напомнила Ольга. «Да, но с чего бы, по его мнению, тебе писать новую? Записи, ведьма, маска — все это он может знать из новостей, но не о шкатулке. То, что она связана с убийствами, мы сами выяснили несколько часов назад. Откуда Алекс Найт знает, что с ней связан какой-то сюжет? Откуда он вообще про нее знает?»